Глава 37. Ирина Орлова. Предупредительный сигнал системы контроля посадки заставил меня отвлечься от обсуждения только что закончившегося боя и замедлить скорость снижения машины. Судя по показаниям автоматики, прямо в квадрате 206 находился человек. Заставив кречет зависнуть в километре от поверхности, я вызвала дежурного контрика и поинтересовалась, что за хрень творится в посадочном квадрате и что за скотина мешает мне сесть. Оказалось, что скотин было две. Толстый Тед и его сын. И в данный момент старший пытался оттащить младшего как можно дальше от наших с Виком посадочных мест. Откровенно говоря, такое поведение Томми меня удивило. Ребенок, выросший на базе, не мог не знать, насколько опасно находиться в зоне взлета-посадки. И тем не менее, все-таки рискнул туда прибежать. Значит, имел очень вескую причину нарушить общепринятые правила. В общем, слегка задергавшись, я посадила истребитель прямо перед казармой и, не снимая стража, побежала в сторону вырывающегося из рук отца пацана. «Тень!» Увидев меня, Томми ужом выскользнул из рубашки и, оставив ее в руках растерянного Теда, изо всех сил рванул ко мне навстречу. «Что случилось?» Присев на корточки и дождавшись, пока мальчишка повиснет на моей шее, спросила я. «Только что! Прошло обновление серваков Галанета, и там, смотрите сами!» Злой, как собака, Томми скинул мне на ком пакет файлов терабайта на полтора, и, дождавшись, пока я открою список с их названиями, ткнул пальцем в один из них. «Откройте сначала вот этот!» «Официальный сайт комиссии присоединившихся систем?» – удивленно спросила я. «Тебе что, больше негде лазить?» «Я просматриваю все, что касается демонов тень!» Обиженно пробормотал ребенок. «А там написано такое!» «Ладно, прочту сама». Заметив, что парень аж задохнулся от возмущения, хмыкнула я. И открыла указанную им директорию. «Выдан ордер на арест капитана Орловой Ирины». Растерянно процитировала я вырванный из контекста кусок и уселась на пластобетон. «Ага», кивнул Томми. «А также большого демона Игоря Семенова, генерала Харитонова и генерала Ромеля». «Бред!» выдохнула я. «Я тоже так подумал, но когда посмотрел остальное...» Мальчишка не смог удержать рвущиеся наружу эмоции и... заплакал. «Вы же совсем не такие, как там написано!» «Вик, ты мне нужен! Немедленно!» Прижав к себе рыдающего пацана, заорала я в персональный канал. «Вик, буду через минуту! Что случилось, Ириш?» «Охренеть! Помнишь борт Фем-27? Ну, тот, который всплыл во время боя с циклопами?» «Помню». «Так вот, судя по всему, законники прилетели на Лагос по нашей душе». «В смысле? 6 дней назад Генеральная прокуратура Конфедерации выдала ордера на наш с тобой арест. Еще через 6 мы должны предстать перед судом». Я по диагонали проглядывала текстовые файлы. «Кстати, в списке еще Игорь и Ромель с Харитоновым». «Не может быть», – не поверил Волков. «Может. Иначе говорить с ним так желающих бы и не нашлось», – вздохнула я. И скинула ему кусок записи удивившего меня разговора. «Лидер один? Бригадный генерал Ромель?» «Да, я. Вы-то мне нужны на космодроме. Немедленно!» «Идите вы знаете куда, башня! Заглушите законников к чертовой матери!» «Ну и что? Мало ли зачем Ромелем понадобился?» Возникнув рядом со мной, вслух пробормотал Вик. «Точно! Мало ли зачем!» – передразнила его я. И тут же развернула перед ним приказ об отстранении генерала от должности командующего ВКС. «На, читай!» «Где ты это взяла?» Пробежав глазами документ, растерянно поинтересовался он. «Томми выкопал. В последнем обновлении сети. Кстати, я почти уверена, что ее обновили с серваков крейсеров этих вшивых законников». «Ага», подтвердил Томми, «я тоже так подумал. И сразу просмотрел логи подкачки. Это они!» «Охренеть!» Вик растерянно почесал затылок. «Надо связаться с Ромелем. Так, дуй переодеваться, а я слетаю к штабу. Одного я тебя никуда не отпущу и без тебя не останусь», – взвыла я. «Набери генерала с комма и попроси, чтобы он прилетел к нам». «Тоже вариант». Вик потянулся к своим R&B. «Вы же не дадите себя арестовать, правда?» – еле слышно прошептал мальчишка. «Там написано, что суд будет в Метрополии, на Ньюпорте, а там вас никто не любит». Я поворочила в голове его вопрос и поняла, что ответить на него так, как хочет Томми, не смогу. Да, обвинения, заочно предъявленные мне и Вику, были абсурдными. Но сопротивляться аресту? Нет, это было не по мне. Мы законопослушные граждане, малыш, и не можем не подчиниться требованию властей, секунд через 40 ответила я. Чего нам бояться? Все, что с нами происходит, снимается камерами, вся эта информация у нас есть. Мы не виноваты ни в чем из того, что написано на этом дурацком сайте. Поэтому на Ньюпорте быстренько разберутся и нас отпустят. Да? А пока вас свозят туда и обратно, Лагос превратится в обугленную пустыню. Отскочив от меня метра на полтора, зло пробормотал мальчишка. И, повернувшись к нам спиной, изо всех сил припустил в сторону бара. А ведь он в чем-то прав. Задумчиво глядя ему вслед, вздохнул Вик. «Боюсь, если арестуют Роммеля, то в ВКС окраине может начаться бардак». «У Ридли не начнется», — фыркнула я. «Да, он своих удержит. А вот на Арлине, Квидлине и Дабоге однозначно начнутся проблемы. Там по два флота, значит, и командующих тоже по два. Ладно, бог с ними. Кажется, я пытался связаться с Роммелем». Пока Вик общался с генералом, я вышла в общий канал мысли связи и попросила всех демонов в первой очереди дуть в темпе вальса по моему пеленгу. На то, чтобы просмотреть и обсудить файлы, нарытые Томми в сети, ушло минут 30. И к моменту, когда неподалеку от нас сел адмиральский катер, мы пребывали в омерзительном настроении. Если каждый документ или головидео по отдельности еще давали какую-то надежду на нормальный исход планируемого суда, то все в совокупности почему-то отдавали очень неприятным душком. «Ну и что у вас такие тусклые лица?» Генерал, страшно довольный результатами прошедшего боя, с энтузиазмом пожал руку Волкова, потом галантно поцеловал мою и, оглянувшись по сторонам, принялся выискивать Линду. Как обычно, сначала стараясь выразить свое уважение к звену номер один, а потом уже переходить к остальным демонам. «Посмотрите сюда, сэр!» Вывесив над своим комом сразу несколько документов, вздохнула я. «После такого радоваться что-то не тянет». Смотреть, как лицо Роммеля наливается дурной кровью, было страшновато. Командующий ВКС, читающий приказ о своем отстранении от должности, скрипел зубами и сжимал кулаки так, что белели пальцы. А еще они выдали ордера на арест генерала Харитонова, Орлова, Семенова и Волкова, сэр, прошипела Элен. «Интересно, какая тварь все это придумала?» «Пока не знаю», – процедил генерал, – «но узнаю обязательно. Волков, Орлова, Семенов, марш в мой катер, летим в штаб, а остальные займитесь делом, все будет нормально». Забравшись в катер, я растерянно посмотрела по сторонам. Падать в роскошные кожаные кресла в боевом скафандре мне показалось кощунством. Поэтому, дождавшись, пока устроится Вик, я нагло уселась к нему на колени. И не вставала с них, даже заметив кривую ухмылку на лице адъютанта Роммеля, управлявшего машиной. Мне было не до его улыбок, душа требовала определенности, а ее не было, и это действовало на нервы. Толпа офицеров в форме Министерства юстиции, стоящая перед штабом базы, рванула к катеру чуть ли не раньше, чем он приземлился. «Генерал Роммель, ознакомьтесь с ордером на ваш арест!» Хлыщ, затянутый в идеально подогнанный по фигуре мундир, самодовольно ухмыляясь, ткнул пальцем в свой ком. И, картинно отставив ногу и изогнув бровь, принялся ждать реакции на свое заявление. «Сэр! Вы забыли добавить «сэр!»» Нависнув над майором юстиции, вежливо напомнил Ви. И положил свою лапу на плечо страшно гордого собой придурка. Смотреть, как приседает хлыщ, ощутивший неподъемную тяжесть его руки, было бы забавно. Если бы я не видела, как меняется лицо Роммеля. «С ордером на ваш арест, сэр!» Пискляво пробормотал майор. «Простите!» «Майор Волков, а у меня есть ордер на ваш арест, сэр!» Сделав акцент на последнем слове, подал голос еще один офицер. «Ознакомьтесь с ним, пожалуйста». «Обязательно, сэр!» Тут же отозвался Вик. А я, наткнувшись на неожиданно слащавый взгляд невысокого, но довольно коренастого майора, вдруг почувствовала себя кроликом, глядящим на питона. «Капитан Орлова», глядя на мою грудь, ухмыльнулся он. Я ошалело посмотрела на себя. Разглядеть особенности моей фигуры под стражем было, мягко выражаясь, проблематично. Ловите аналогичные ордеры вы, мэм. На то, чтобы ознакомиться с документом, у меня ушло секунд 20. И еще столько же времени я убила на то, чтобы справиться с рвущимися наружу слезами. Прошу вас всех сдать табельное оружие и следовать за нами. Господа офицеры, у меня пара вопросов. Подал голос, пребывающий в состоянии запредельного бешенства Роммель. «Вы вообще в курсе того, что на окраине идет война? И что эти три офицера – костяк подразделения «Демон»? Единственной надежды человечества?» «Демонов уже не 10, а навалом», – пожал плечами стоящий около него законник. «Пока мы ждали вашего появления, успели ознакомиться со всеми последними новостями. Думаю, что потеря 3 модификантов для оставшихся в боевом строю 2,5 сотен демонов будет не очень заметна». «Майор Волков – лучший пилот подразделения. Капитан Орлова – лучший щитовик. Семенов – лидер 2-го по уровню подготовки звена. Каждый из них – кавалер практически всех высших наград конфедерации». «Генерал, вы зря тратите время», – ухмыльнулся майор, переключившийся на разглядывание моих ног. Вернее, не моих, а стража. «Демонов стало слишком много. Так что пусть ищут новые таланты, а вас это уже не касается, так что сдайте оружие, сэр». «Ясно», – угрюмо вздохнул Роммель, ткнув пальцем в сенсор своего комма, удивленно посмотрел на стоящего рядом с ним законника. «Вы заблокировали мой ком? Зачем? Я собираюсь связаться с полковником Ридли. Кто-то же должен командовать ВКС окраины в мое отсутствие». «Это теперь тоже не ваша проблема, генерал». «Ридли вот-вот будет, сэр», – подал голос Вик. «Я сказал ребятам, его вызовут». «Ваш ком тоже заблокирован», – ехидно ухмыльнулся Хлыщ. И тут же взвыл от боли в плече. «Мне не нужен ком, майор. Ой, простите. Дружеское похлопывание вам показалось тяжеловатым?» «Я посмотрю, как вы будете улыбаться эдак через неделю», – отскочив от Виктора, прошипел законник. «Ваше оружие, сэр». «Оружие я сдам только своим подчиненным, которые вот-вот будут здесь. Кроме того, капитану Орловой нужно переодеться. Некогда». «Ну почему же?» Чуть ли не облизываясь от предвкушения, возразил мой куратор. «Я считаю, что требования с переодеванием удовлетворить можно». «В этом нет необходимости», – прошипела я. И увидев, как сверху падает кондор Кондриков-Костина, быстрым шагом двинулась к нему. «Капитан Орлова, стоять!» – заорал разглядывавший меня майор. «А то я прикажу открыть огонь на поражение». «Только попробуй!» – мгновенно оказавшись рядом с ним, зашипел Игорь. «Она идет сдавать оружие, сэр!» Каюта, выделенная мне майором Ковальчуком, оказалась буквально усыпана оптическими датчиками наблюдения. Разглядев еле заметные бусинки камер даже напротив санузла, я брезгливо поморщилась и, решив не снимать страж до самого Ньюпорта, прямо в нем завалилась на кровать. Однако поваляться в тишине мне не удалось. Сначала о моем самочувствии справился Вик, а буквально через пару минут после него в моем канале мыслесвязи раздалось хихиканье Вильямс. «Ириш, ау, как ты там?» «Иного», – отозвалась я. «Лежу в каюте, напичканной камерами, готовлюсь к взлету». «Готовишься?» «А зря», – усмехнулась Элен. «Хочешь новости?» «Давай». «Первое, взлет крейсеров отменяется». «Почему это?» – удивилась я. «Про оранжевый код, помнишь? Приказом командующего ВКС полеты на окраину и с нее запрещены. Роммеля отстранили, значит, отменить приказ некому». «Бред», – поморщилась я. «А что мешает законникам взлететь и уйти в разгон?» «Маленькое, но практически непроходимое препятствие, даже 2. «Ну не томи уже», – зашипела я. «Первое. Это 6-й флот. Парни уперлись напрочь. Активировали минные поля и требуют официального разрешения от нового командующего ВКС. А так как его пока не назначили, то разрешения нет и быть не может. Так что можешь расслабиться». «Да, расслабишься тут», – усмехнулась я. «Ни скафандр снять, ни помыться». «Не поняла», – удивилась Вильямс. «Закройся в душевой кабинке и ополоснись». «Лови картинку», – хмыкнула я и принялась обходить каюту по периметру, демонстрируя подруге каждый попавшийся по дороге оптический датчик. «Так, они что, совсем охренели? «Ладно, думаю, это решаемо. Про второе препятствие рассказывать или как?» «Естественно», – улыбнулась я. «Хотя, дай догадаюсь. В системе всплыли циклопы и требуют дуэли звено на звено. Причем просят, чтобы с нашей стороны тройку пилотировал Вик, так? Или нет, за нас вступились гномы?» Вильямс расхохоталась. «Ирка, ты почти угадала. Гномы. Но не совсем те, о которых ты думаешь. Рассказывать или предпочитаешь посмотреть?» «Ну, посмотреть, наверное, будет интереснее», – хмыкнула я. «Представь себе делегацию гномов, стучащуюся в бронеплиту, закрывающую грузовой трюм крейсера». Однако действительность оказалась намного веселее. Вокруг машин Министерства юстиции колыхалось людское море. Процентов на 70, состоящее из детей. «Откуда на базе столько малышни?» – обалдела я. «Скажи спасибо твоим друзьям», – усмехнулась Вильямс. «Загляни в сеть». «Не могу, ком заблокировали, кречет заглушен». «Ах, падлы, ладно». «Если вкратце, то Томми выложил в Галанет запись вашего ареста и призвал всех, кому не безразлична судьба защитников планеты, присоединиться к нему там, где он есть. То есть под дюзами кораблей, на которых вас держат». «Так его же выбросят за пределы базы». «Сейчас!» – захохотала Элен. «Как только эти уроды попытались взять его за ухо, рядом нарисовались наши ребята и убедительно попросили не обижать маленьких и беззащитных детей». «Слушай, а как детей на базу-то запустили?» – перебила ее я. «Ира, не тупи. Весь шестой флот в полном составе стоит перед крейсерами. На КПП нет ни одного человека». «Да что флот? 10 минут назад я смотрела трафик транспортных магистралей в радиусе 1000 километров от базы». «Ты одуреешь. Сюда летит как минимум половина планеты. Ой, Ириш, мне надо отвлечься. Поскучай немного, ладно? Я быстро».